подчеркивалось на 26-м съезде КПСС, вот что особенно обнаженно проявляется в политике наиболее агрессивных кругов империализма. Они поистине задались целью достичь недостижимого, поставить барьер на пути прогрессивных изменений в мире, вернуть себе роль вершителей судеб народов. Громадные материальные ресурсы брошены на то, чтобы превратить Соединенные Штаты Америки в доминирующую военную державу, способную к победе в катастрофе планетарных масштабов. В действиях Вашингтона сквозит надменное великодержавие, ослепление классовой ненавистью к социализму, пренебрежение к воле других стран и народов. Политику пронизывает культ силы. На обочине политики сплошь и рядом остается элементарный здравый смысл. В обращении ко всем ученым мира в апреле 1983 года ведущие деятели советской науки подчеркнули: никогда еще так остро не стояла задача сохранения жизни и мира на Земле. Администрация Соединенных Штатов Америки демонстрирует крайнюю безответственность в вопросе самого существования человечества. Цель этой и последующих глав – рассказать об истоках, формировании и существе современной агрессивной тенденции в действиях Вашингтона. Как получилось, что американская политика, в которой еще недавно, особенно в первой половине 70-х годов, проглядывал некоторый реализм, который иногда приближалась к пониманию истинных интересов страны? Как получилось, что эта политика столь круто свернула вправо? А нынешнее десятилетие началось для Америки под стягом холодной войны. Как это происходило практически? Для ответа на поставленные вопросы обязательно нужно выстроить, реконструировать мотивы, решения и действия Соединенных Штатов Америки в мировых делах последней трети 70-х годов. Только таким образом можно шаг за шагом проследить сознательные усилия правящих кругов Соединенных Штатов по обострению международных отношений, увидеть истоки нынешнего милитаризма Вашингтона. Такой подход позволит воочию убедиться в невиданных масштабах лжи, которая пущена в ход в империалистическом мире с целью отвести от Соединенных Штатов Америки историческую ответственность за рост военной угрозы, взвалить эту ответственность на СССР. Исходные рубежи политики Картера. Снова январский Вашингтон 1977 года. Начало президентства Картера. В Вашингтоне решают проблему преемственности, намечают собственные ориентиры, разбираются в наследии предшественников. Каким было это наследие и от чего отталкивались в Белом доме, решая вопрос вопросов: куда и как вести внешние дела? Еще далеко впереди время, когда администрация окончательно свернет к конфронтации, еще в политике Соединенных Штатов Америки не взяла верх агрессивная милитаристская тенденция. В годы, предшествующие президенту Картеру, эта тенденция была относительно слабее, но только относительно. Природа империалистической политики с ее извечной тягой к силе постоянно напоминала о себе во времена Никсона и Форда. Лишь в 1972 году Вашингтон прекратил воздушные бомбардировки социалистического Вьетнама. 1969-1973 годах